растраты по вотчине канцелярии императрицы. Вот видите, Монс мог нравиться Екатерине, но рисковать головой ради человека не первой молодости, к тому же такого, которого знаешь уже много лет, нелепо. Да императрица, насколько я понимаю, никогда не отличалась сердечной слабостью. Но отрубленная голова Монса, которую Петр распорядился поставить в банке со спиртом у постели императрицы. Вы видели ее в этой спальне? Конечно, нет. Но так говорят, судя по донесению министра. А если даже это и так, вы не можете себе представить ситуации, при которой император был раздражен вполне естественным заступничеством императрицы и мог начать испытывать ревность, на деле ничем не обоснованную. Причины и следствия, их установление слишком важно для дипломатической службы, чтобы так спешить с выводами. Думаю, мы с вами не будем говорить о каких-то романтических чувствах царя Петра к супруге. Они хороши для менестрелей, но не для людей наших дней, не так ли? О, да. Но все же в короновании Екатерины можно усмотреть остаток этих устаревших чувств, милорд, не говоря о всех иных государственных соображениях. Вы склонны сегодня к шуткам, сэр. Это говорит о том, что солнце над Темзой способно привести в хорошее расположение духа даже самого высокого чиновника, его королевского величества. Тем лучше, но наш разговор крайне серьезен. Коронация Екатерины, и я на этом настаиваю, имела отношение только к дочерям Петра. После смерти последнего сына у Петра нет наследников мужского пола от второго брака. Но от первого есть. Царевич Алексей оставил сына, и с этим нельзя не считаться. Зато после коронации Екатерины I надежда на престол потомства от первой разведенной жены сводится к нулю. Осмелюсь возразить, милорд, они будут сохраняться всегда. Естественно, все определит ситуацию соответствующего времени, и тем не менее положение дочерей Петра оказывается значительно лучшим. Но мы отвлеклись. Царь не стал объясняться с Меньшиковым по поводу этой дворцовой любовной интриги. Как ни странно, имея в виду темперамент царя, нет. Тем хуже для светлейшего. Значит, Петр накапливает в себе силы для одного, но страшного по результатам взрыва. Он не поколебался лишить жизни собственного сына, отправить на плаху Матвея Гагарина за хищение в Сибири. Как можно предполагать, что он сделает исключение для Меньшикова? Но в этой ситуации ссора с Дмитрием Мамоновым была бы нецелесообразна. Да, Мамоновы пользуются влиянием. У них большой клан? Этого нам еще не приходилось выяснять, но не сомневаюсь в утвердительном ответе. Семья старая и очень разветвленная. В конце концов, потеря невинности одной из многочисленных царевен не представляет такой уж большой беды для Российской империи. Но при всех обстоятельствах, милорд, это пересмотр расположения наследников. Вот это нам и придется обсудить. С появлением внебрачного ребенка царевна Прасковья фактически теряет права на престол. Отсюда несколько повышаются шансы у герцогини Курлянской. Пока она не имеет мужа и детей. Детей без мужа, несомненно. Что же касается законного супруга, то, пожалуй, русские не захотят видеть на Курлянском престоле одну из европейских влиятельных особ. Но герцогиня Анна упорно стремится к браку. Она ли сама или фактический правитель ее дел? Бестужев сеньор? Вполне вероятно. Хотя на этом он потеряет неограниченность нынешней своей власти. Очень эфемерный, дорогой мой. Его положению трудно позавидовать. Капризы не слишком умной герцогини, недоверчивая требовательность Петербурга и собственный преклонный возраст. Как долго ему удастся сохранять расположение Анны? Положение фаворита предполагает более молодые годы, а ему уже 60, милорд. Поэтому, как нетрудно понять, лучше продать свое положение за соответствующее, возможно, более высокое вознаграждение и отойти, сохранив добрые отношения с герцогиней на всякий случай и с Петербургом, что крайне важно.